землю упадет, дай дождя напиться. Тянется к свету лето, ждет, пусть дитя родится. Я примеряю на себя, будет платье впору. Вся геометрия проста, унести бы крест. Воскресенье, все начать сначала. Воскресенье, значит, было все не зря. Воскресенье, много или мало. Воскресенье, кто воскрес на этот раз? Я так давно, так долго жду, что так должно быть.